Сила вокруг него после этих слов ослабла и падение продолжилось. Но закончилось внезапно и достаточно болезненно. Оглядевшись вокруг, Стефан так и не смог увидеть окружающую действительность. Единственной четкой фигурой был Филипп, который, казалось, вел разговор с кем невидимым. Только вот его слов не было слышно. Но Лис наплевал на его явное желание игнорировать единственного представителя реального мира. Продираясь как сквозь кисель, он рванул к своему визави. Его движения в этом мире были дерганными, неестественными, съедали пространство. Каждый шаг приближал его к цели рывками, но и она сама будто бы отдалялась от него. Но даже так, во время очередного рывка, он крепко схватил чужака за плечо. «Какого?» – отвечать Стефан не стал, просто выдернул чужое сознание наверх. И вот они снова в реальности. А чтобы чужак не убежал, молодой аристократ вскочил на платформу и почти мгновенно возвел железную стену. «Поживем пару дней в изоляции, пока не смирится», – сказал он сам себя, садясь в позу лотоса. «Главное, чтобы они с Изабеллой друг друга не поубивали. Гад, тварь, ублюдок, Филипп бесился и пытался вырваться из тела, но его душа, казалось, приклеилась к сосуду, и все, что ему оставалось, это крушить окружающую обстановку. Его пыталась остановить неизвестная, но он одним движением отбросил ее в сторону, откуда она уже и не вылезала. Он и думать о ней забыл, пока оттуда не прилетел энергетический удар, отбросивший уже его. Он взревел, вскочил и с трудом отбил кинжал, который летел ему в сердце. Страх немного прояснил сознание, и Филипп закачал маятник, чтобы избежать нового удара. Уклонился он от трех, после чего перехватил две тонкие руки и сжал до такой степени, что прямо почувствовал, как трещат кости. От перелома запястья неизвестную спас четкий удар коленом в пах, от которого он задохнулся и упал, но уже окончательно приходя в себя. «Изабелла, тварь!» Девушка аккуратно пыталась размять запястье, но каждое движение причиняло ей сильную боль. «На что надеялся Стефан, не понимаю. Надо было оставить тебя там, откуда он тебя вытащил. Мы бы и сами справились». Филипп к этому моменту уже разогнулся и осмотрелся. «Если бы мог, оставил меня там, Курт, мать твою». Адъютант появился в палатке почти мгновенно, будто телепортировался. «Мне предоставить краткую сводку? Чай, а чего покрепче? Вам понадобится здравость мышления, командир», — отказал ему лейтенант. «Но если вы настаиваете...» Филипп мотнул головой, принимая его слова, и принял краткий доклад о случившемся за последние недели. И чем больше слушал, тем больше его глаза загорались красным. «Чаю и покрепче. Солера, Кунзе, Краус, через час ко мне сюда. Остальных не приглашаю, распустились. Пекара старшего, его обязательно. А если леди Светлана пожелает? Она? Не. Солдат? Не. Офицер? Еще вопросы? Никак нет. Тогда пошел. И чтобы все были прилично одеты, не надо мне бравировать размером дыр в шкурах». Часа хватило, чтобы все узнали о возвращении Филиппа, как и его недовольстве. Некоторые ветераны даже начали готовиться к репрессиям, но самому парню было совсем не до этого. Слушая более подробный доклад от старшего командного состава и изучая оставшиеся в его распоряжении имущество, он с трудом сдерживал желание их всех побить. Но свое желание он предпочел трансформировать в слова. «В следующий раз, если видите, что Стефан откровенно тупит, не стесняйтесь ему говорить, и добиться головой об укреплении противника в нашей ситуации было идиотизмом. А вот и вы, сеньор Пекара, не будем ходить вокруг да около, вот распишитесь в этих трех бумажках и можете идти отдыхать дальше». Аристократ, сбитый с толку напором, едва не подписал подсунутые документы не глядя, но осторожность заставила его все-таки пробежаться по тексту. По мере прочтения его лицо начало приобретать багровый оттенок. «Это шутка, это необходимость». Золотистые глаза Пекара столкнулись с алыми фонарями незнакомца, который сменил уже знакомого для флорентийского аристократа Стефана. «Вы же хотите, чтобы ваши оставались правителями Флоренции или готовы отправиться в изгнание уже сейчас? Вы требуете слишком много. Мы вам нужны больше, вы нам. Я могу просто отступить в Пизу, и когда через пару штурмов уложу достаточно врагов под ее стенами, выставить те же условия новому правительству страны. Благо их режим долго не протянет. Вы не можете быть в этом уверены. Недостаток пророков в удивительно быстрой смертности. У меня свое понимание произошедшего. Если бы бунт поднял Роман, восстание было бы успешным. Но этот Джаван не слишком быстро он поднялся на вершину, а его способности слишком неестественны, а значит, за них скоро придется платить, и тогда ему конец. Но тогда зачем? Потому что к моменту его падения, Вы будете не нужны. Хотите вернуть город и трон правителя, придется заплатить. Один раз вы уже провалились. Поэтому я и требую от вас выполнения моих условий. Подписывайте и отдыхать. Взгляд пекаря, когда он подписывал документы, мог убивать. Но Филиппу было откровенно все равно. Едва выпроводив аристократа из палатки, он начал отдавать приказы. Кунзи и Краус по сотне человек. Берете 3/4 грузовиков и пулями к пороховым заводам. Тыкает этими бумажками в лицах их директоров. И тащите все, что может стрелять. Краус, своему бухарику прикажешь провести полную переоснастку нашего оружия. Солер, разбей своих людей на группу под 20 человек. Реквизировать все, что может двигаться быстрее лошадей. Топливо для машин также изымать. Размахивайте этими бумажками. Тех, кто сопротивляется, бить, но убивать. Не нужно провоцировать людей. Все машины тащить сюда. Охранный полк пусть выдвинется вперед и организует имитацию бурной деятельности. У противника не должно быть и мысли, что будем действовать как-то иначе. Пусть продолжает оказываться. На все про все у вас 3 дня. Отправку гонцов подтверждаю. Если удастся выйти на войска Майла и Вальпе, доклад мне немедленно. Что ты задумал? Спросила Изабелла, когда офицеры выбежали из палатки. Знаешь, есть пословица: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Хорошо высказывание. Попытаемся обойти противника и нанести удар им с другого угла? Нет. Отверг предположение девушки Филипп, вытаскивая пачку сигарет. Я просто к ней не пойду. Урбинцы допускают одну ошибку, как, впрочем, ее сделал и Стефан. Вот кто сказал, что обязательно должно быть генеральное сражение. Пиза. Смотря на собирающуюся толпу под окнами бывшей крепости Ампуликс, Брауни лишь кривился. Он не понимал смысла этого восстания, ведь было отчетливо видно, что единого командования у восставших горожан нет, да и требования у них были различны. Обер-лейтенант, как обстановка? Госпожа Жаклин, ну зачем спустились? Вам же не стало лучше. Я хочу понимать, насколько все плохо. Все хорошо, выглядит страшно, но взять крепость можно только организованным ударом. Что для этих? Мужчина махнул рукой в окно. Невозможно. Они даже блокаду организовать нормально не могут. И это еще что? Было чему удивляться. Ведь со стороны порта внезапно дали залп корабли принца. И их орудия принесли опустошение в ряды ближайшей группы бунтующих людей. А спустя несколько залпов вперед пошла личная охрана Швацкопа с ним во главе. Это будет бойня. Жаклин побледнела. Его надо остановить. Я пойду с вами. Боюсь, никто другой его не убелит. Брауни кивнул, согласный с выводами. Но как бы ему хотелось, чтобы молодая леди Лис не выходила из замка. Они успели в момент, когда войска принца уже были готовы набросить на вторую группу мятежников. «Я требую немедленно остановиться», — закричала Лис, поднимаясь с заднего сиденья автомобиля. На ее плече сияла перевязь с артефактами, которая отпугнула не только шагающих солдат чужой страны, но привела в чувство мятежников. Выехавший вперед принц, однако, нисколько не выглядел испуганным. Наоборот, он смотрел так, будто неразумного ребенка увидел. «Ах, моя Жаклин, доброта вашего сердца не знает границ, но я делаю это ради вас. Сия смерть и разрушение, тогда, когда это не нужно». Жаклин изогнула бровь со шрамом. «Меня не впечатлило. И как наместница моего кузена в городе, я требую, чтобы вы немедленно прекратили убийство. Сегодня было пролито достаточно крови. Не могу. Эти люди», — попытался возразить ей аристократ, но видя решимость в глазах девушки, будто бы отступил. «Хорошо, но тогда я прошу позволить и моим солдатам вас охранять, хотя бы внешние посты. Среди ваших гвардейцев ведь столько раненых. Но если вы откажетесь, то даже против вашей воли я буду должен истребить всех, кто смеет поднимать против вас оружие». Соглашаться было бы ошибкой, но посмотрев назад и видя в глазах людей ужас, сердце девушки не выдержало, и она кивнула, принимая условия. Брауни, стоявший рядом и видевший, как на лице у принца расцветает улыбка, с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть. Но изменить было ничего нельзя, и уже вечером в замке заступили смешанные караулы. Мятеж же, столь внезапно вспыхнувший, так же быстро и сошел на нет, оставляя гнетущее чувство в сердца Лиса и ее стражей. Глава 17. 3 дня длилось стояние, и командир Магнус ожидал атаки. Только ее не последовало, а передовой полк просто исчез очередной ночью. А на следующий день множество небольших отрядов бросились в несколько сторон. Цель их была проста – бить мелкие отряды, что расплодились по округе, собранные из вчерашних жителей, и, конечно, наглухо перекрыть дороги снабжения. Последствия этой тактики Джордано почувствовал уже на следующий день, и попытался бросить против налетчиков часть своего войска, но мир еще не знал тактики маневренной войны и ее детали. В итоге посланное усиление столкнулось не с одним отрядом Авалона, а сразу с пятью. Вернулась лишь пара человек, без снаряжения, оружия и штанов. «Сеньор Джордано, мы отомстить за это оскорбление», — один из молодых офицеров. «Сейчас, пока они ослаблены после сражения, с одной стороны, это была бравада, но Магнус не стал отвергать предложение сразу, ведь увидев уровень Стефана поверил, что сможет выиграть еще одно сражение, если подгадает момент, а после вернуться во Флоренцию и положить конец безумию нового голоса, но решение он отложил до следующего утра, чтобы все рассчитать. К сожалению, для него следующий день принес ему очередное разочарование, ведь к его лагерю устремились остатки разбитых банд, которые уничтожали летучие отряды Авалона. Израненные и совершенно безумные, они вносились хаос в стройные ряды наемного войска, разлагая его дисциплину. «Этих приготовить», — сообщил он свое решение на утреннем собрании. «Пойдут в первых рядах как живой щит. Наш враг может уже и потерял уверенность, но огневой мощи им хватит на первую волну». Магнус развернул карту, показывая своим, как будет проведена атака. Смотря на толпу, которую его враг гнал перед основными порядками, Филипп не выдержал и сплюнул от омерзения. Ему не было жалко людей. Они, собравшись банды, сыграли неприятную роль в разгроме его людей, но использование их в качестве мясных щитов казалось ему бессмысленным расходом ресурсов. «Ну, с другой стороны, не мне ими править. Фугасными огонь. Огнеметные выдвинуть вперед. Огонь на дистанции 2. Первые выстрелы заставили плохо вооруженную толпу упасть, но их подняли достаточно бодро. А когда нескольких демонстративно подстрелили, то они вновь направились в нужную сторону. Видно, в их голове сложилось, что если они будут двигаться достаточно быстро, то может они выживут. Глупая, но все-таки надежда, которую Авалон безжалостно уничтожил, когда мясной щит преодолел вторую вешку, специально установленную прошлым вечером. Запах жареного мяса заставил арьергард урбинцев опустошить кишечник и замедли их движение еще больше. А тем временем огненные чихи, закончив истребление всего живого на передовой, быстро откатывались в тыл. Как, впрочем, и эрзац артиллерия. «Ладно, пора. Капитан Солер, полчаса и отходите. Связь поддерживаем согласно договоренностям. Поехали». Урбинцы ворвались в городок на полной скорости. Они готовились к битве на смерть. Многие уже попрощались с жизнями. Их не обманули, авангард начал терять своих людей, но вот только вместо столкновения стенки на стенку, они оказались в огневом мешке. А поняв это, они попытались укрыться в ближайших домах. Но первый инстинкт оказался ошибочен. Двери, комнаты, заборы, просто случайные предметы оказались заминированы и начали собирать свою кровавую жатву. А стрельба и не думала утихать, заставляя людей выбирать: смерть верная под пулями или возможная в укрытиях. В итоге был найден третий путь. По городку ударила артиллерия, что с таким трудом притащили на буксире. Но Солер не стал изображать из себя героя и покинул Монтилупо, оставляя за собой множество мин-ловушек, на которых остались лежать многие из основного войска урбинцев. Магнус, узнавший через несколько часов, что противника в городке нет, долго ругался и остановил атаку, чтобы пока шла перегруппировка, получить несколько налетов на уже покинутый лагерь. Шестьдесятков машин с вооруженными до предела людьми не ставили перед собой задачу захватить пленных и тем более разбить охранение лагеря. Более того, едва один из магов-огневиков нанес первый удар, превратив пару легковых машин в факелы, они развернулись и бросились в разные стороны, по ходу движения посылая огонь во все стороны, сжигая палатки, запасы еды и даже немного оружия. «У них сменился командир», — вопрошал сам у себя Джордано, но в голове у него не укладывалось, как единственный аристократ мог отдать командованию кому-либо. От тяжких мыслей его отвлекла разведка, что нашла место сосредоточения Авалона. И пусть произошедшее призывало к осторожности, возможность разбить часть чужого отряда перевесила осторожность. Одного Магнус не понимал: никто и не собирался с ним сражаться. 3 дня спустя Филипп с трудом разлепил глаза. Напряжение уже давно не позволяло ему спать больше получаса, и только острота разума, даруемая импульсом, не давала ему совершать ошибки. Что с учетом того, что его оперативный штаб расположился в лесах, прямо за первоначальными позициями его противников, было бы для него фатальным. Ведь вся его сила на этом направлении насчитывала всего 150 бойцов, из которых только 50 были именно солдатами. А ведь впереди его ждала еще более сложная часть операции. Необходимо было собрать в единый кулак разрозненные отряды и дать финальный бой на своих условиях. Первыми, как и всегда, подошли штурмовики. Вид их формы, черные круги под глазами, а также множественно раненых лучше, чем что-либо показывало, как непросто пошли дни. Но с другой стороны чувствовалось, что их боевой дух на высоте. И неудивительно, после трех дней хоть и мелких, но побед. Только сам Филипп знал, что почти два десятка групп так и не смогли вовремя отступить, принимая сражение на невыгодных условиях. Адольф, как рука, все нормально, командир. Клинок жалко, но зато аристократа с собой забрал. Это было самой большой удачей последних трех дней. Один из аристократов противника, то ли от большого ума, то ли просто потерял над собой контроль, оторвался от своего охранения и попал под скоординированный удар семи групп. Водник был силен, за его жизнь отдали свои 20 штурмовиков и полсотня солдат, но слаженные действия не оставили шансов ни самому аристократу, ни его подошедшему в конце подкреплению. Как доложили Филиппу, Кунзи оставил за собой целую просеку, добираясь до благородной крови, и выжил только за счет массового обвеса, собранного со всего отряда. Артефакты разрядились в ноль, но выполнили свою задачу. Это случилось 6 часов назад, и уже стала поступать информация, что урбинцы начали собираться в единый кулак, но снова допустили ошибку. Филипп не стал собирать все силы в единый кулак. Едва численность подконтрольных ему людей превысила 500, он нанес удар по оставленному лагерю. Маги-аргумент, но не тогда, когда их из постели выдергивает грохот выстрелов и очередной кровавый налет. Только вот теперь огневика на себя взял попаданец, сразу перейдя в клинч. Бросив вперед себя призраков, чужак начал как волк кружить вокруг своего врага, который с трудом отгонял от себя немертвых и огрызался в ответ на выстрелы в упор. Во все стороны летели огненные шары, кольца. В какой-то момент маг даже смог собраться и ударить огненным столбом по своему врагу. Этот удар оказался самым эффективным, ведь не только рассеяв почти полдюжины теней, но и вызвал детонацию прямо в винтовке Филиппа. Ругаясь и тряся обоженной до самого плеча рукой, ему пришлось броситься в рукопашную. К счастью, последний удар дорого обошелся иностранцу. Одна из теней мумифицировала ему правую руку, подарив веер прекрасных ощущений. Так что хоть и неловко, но отбив зачарованный клинок, направленный ему в горло, Филипп некрасиво затыкал своего врага. Вокруг сражение тоже быстро стихало, урбинцы предпочитали бросать оружие, а не умирать на чужой земле. Скоро Магнус узнал о катастрофе, и вид его был очень бледный. Может быть, от страха, а может, дело оказалось в том вине, которое осталось в лагере и было достоянием его семьи, за которое его спросят гораздо строже, чем за поражение. Уставшие люди приближались к стенам Сиены. Одетые в лохмотья, они не вызывали доверия у их спутников, но для фанатиков одобрение чужаков было не главным, ведь у них была цель принести благую весть о единении Италии. Вечер Сиена встречала огнями и пламенными речами, которые, однако, не находили того отклика, что так хотели увидеть прибывшие. Люди кивали, соглашаясь со словами, но едва речь зашла о воплощении предложенных идей, люди стали быстро расходиться, а к местам проповеди начали собираться гвардии аристократов. Лоренцо был молод, но знал эту жизнь лучше многих. Много лет его семья терпела убытки и унижения всего лишь из-за того, что занимались резкой камня, в которой были гораздо умелее поганого аристократа, для которого это были лишь развлечения. Но справедливость восторжествовала, и семейка аристократов оказалась на ближайшем заборе, разобранная по частям. И видя, как кровь стекает по деревянным доскам, мальчишка осознал свою миссию – нести освобождение людям, даровать им свободу, помочь объединиться против аристократов. Он знал, что его миссия священна, так ему сказал ему пророк Джованния. А чтобы слабость душ людей не поставила под угрозу их миссию, он даровал ему талисман. Воспаленный разум никак не мог заметить расхождение в рассуждениях и словах пророка. Но это было неважно, ведь Лоренцо уже собирались скрутить солдаты аристократической гвардии, когда проповедник сломал талисман у себя в руке. Кристалл ярко-алого цвета легко проник сквозь небольшую ранку, и голос молодого парня обрел убедительность, что заставило ближайших гвардейцев напасть на своих сослуживцев. И пусть сам юноша всего на несколько секунд пережил своих жертв, главное было сделано. Пролитая кровь пустила в мир несколько волков и их безумную предводительницу. Сиена погружалась в кошмар Флоренции, но, к счастью для многих, аристократы не стали прятаться по отдельным домам. Семьи с древней историей вспомнили свое воинственное прошлое и уже к вечеру ренегатов начали сминать скоординированные действия истинных правителей. И лишь там, где появлялась безумная Ламия, рушились планы и укрепляли свои позиции мятежников. Эту картину и застал посланник Пекара, и даже передал письмо, как велел ему долг, но не задержался в городе и на ночь, понимая, сколь пустны надежды на подкрепление. Магнус не был идиотом, и поэтому быстро смирил свое высокомерие и первым отправил парламентеров своему противнику. Он ожидал, что его будут мурыжить, но почти сразу получил согласие. «Может, он потерял гораздо больше людей, чем мы думали», — спрашивал урбинец сам себя, но увидев прибывшую делегацию, мысли о попытке захватить самоуверенного командира вылетели из его головы. От Лиса во все стороны фанило энергией, а глаза сияли от едва сдерживаемой силы. Вместе с ним шагали явно уставшие, но воодушевленные солдаты при полном вооружении. Позади них двигалось несколько странных самоходок и бронированных машин. «Я думал, вы согласились на переговоры?» – спросил Магнус, поднимаясь с кресла. В ответ он встретил лишь оскал. «Неверно, господин интервент. Я здесь, чтобы принять вашу капитуляцию». И, подчиняясь словам, наемники взяли делегатов в кольцо. Джордано схватился за оружие, начал раскачивать внутри себя магию, но понимал он труп, если начнется сражение. Это бесчестно, зато эффективно. Безумец под маской аристократа отверг обвинение. «Вы тоже не образец благородства. Вторгнуться в страну, которую на части разрывает мятеж за мятежом, сложно назвать образцом порядочности, особенно выступая в поддержку фанатиков. Вы, сеньор, хоть понимаете, за какие идеи они агитируют?» Магнус дрогнул при этих словах, но попытался оправдаться. «Они хотят объединить людей и помочь сохранить нашу». Мужчина замолчал, увидев, как Лис со скучающим лицом и демонстративно достал фляжку, а после с не меньшей демонстративностью, громко хлебая, выпил ее содержимое. Красная полоска пробежала по его горлу, но след исчез всего через несколько секунд, впитавшись. Закончив употреблять, командир Авалона снова посмотрел на Джордано и спросил: «Ну и чего остановились? Или уже поняли, что ваш пропагандистский спич на меня не оказывает никакого эффекта? Вы считаете, что Италии лучше остаться разделенной?» С болью в голосе спросил аристократ, вертя на пальце перстень. «Я считаю, что вы уже опоздали с объединением». Пожав плечами, прозвучал жестокий ответ. «Даже немцы уже успели собраться в единое государство, а их было почти 40 штук. Вот-вот в мире наступит глобальный передел, и любое новоявленное крупное государство окажется первым под ударом, просто чтобы не нарушать баланс сил своим существованием. Поэтому ответьте себе, сеньор Джордано, ваша родина готова принять на себя такой груз, или лучше выбрать покровителя и следовать в фарватере его интересов? Если покровитель проиграет, нам тоже придется платить». Филипп лишь снова пожал плечами. «Тогда объединяйтесь и попытайтесь играть по своим правилам. Но ответьте себе на вопрос, а сможете ли, есть ли у кого силы добиться этого объединения, или вы так и останетесь государствами в государстве, которое рухнет при первой же угрозе? Я не могу так быстро ответить на этот вопрос. У вас будет время, у меня в плену. Я отк». Волна удушающей силы буквально вмяла его в кресло. Холод прожигал кожу и кости, а в глаза командира Авалона раскрывалась бездна. «Это не предложение. Вы и ваши офицеры немедленно сдаетесь. Ваши солдаты разоружаются, но оставляют себе знамена, после чего дают клятву, что не переступать границы Флоренции следующие 20 лет, и в течение 2 недель уходят к себе на родину. Альтернатива – я всех вас убиваю, после чего громлю вашу армию без командования, после чего ее остатки разбредутся во все стороны и, если повезет, успеют добежать до границы, прежде чем их отловят и повесят на ближайших кустах. У вам минута на принятие решения, возиться дольше я с вами не желаю. Время пошло. Постойте, ваши условия абсурдны. 55. Вы навсегда запятнаете свою честь. Ваша семья, мы, слухи навсегда похоронят вашу репутацию. Время идет, сеньор, и мне все равно на ваше решение. К своим вы не вернетесь. Если же честь дворянина вам мешает, атакуйте. Но подумайте, стоит ли так отчаянно сражаться за безумцев во Флоренции, которые таких, как вы, видят лишь в гробу. Джордано отказывался до последнего, и, возможно, бы бойня все-таки произошла, но внезапно в голову ему ударил один из свиты. У молодого аристократа, как видно, просто сдали нервы, но выступивших у него слез хватило, что Магнус махнул рукой и, упав в кресло, наконец сказал: «Сдаемся». Капитуляция войска прошла не без эксцессов. Несколько сотен человек, как показалось, собирались отвергнуть требование сдать оружие, но тут прибыла кавалерия. «Господин Рокко, не ожидал вас так скоро. Я тоже рад вас видеть, сеньор Лис. Вижу, вы смогли добиться капитуляции интервентов. Как мне говорят, поступившись честью, взял в заложники парламентеров». На лицо аристократа набежала тень, но он быстро справился со своими чувствами. «Вам наверняка еще не раз это припомнит в будущем, но я благодарен вам за это. На границе уже появилась очередная армия урбинцев, и такая быстрая капитуляция войск Джордана может удержать их от попытки новой интервенции». Филипп принял поклон без какого-либо интереса. После очередной вспышки активности он снова начал закапываться в свои мысли, и даже наличие Стефана под боком не помогало полностью сбросить оцепенение. Глава 18. «Каковы наши дальнейшие действия?» – спросил Лис, смотря на своего сожителя, сидя на столе с картами. Только в отличие от чужака, его призрак был не полупрозрачно белым, а бордовым и казалось более плотным, на что не преминул указать Филипп. «Слезь, а то вон пятна крови оставляешь. Что касается твоего вопроса, будем наступать, нужно пришибить зверя, пока он не отъелся и не выплеснулся за пределы столицы». Стефан слез, но на его неясном лице был отчетливо заметен скепсис. «Ты рассеял десятки отрядов за эти дни. Даже когда нападение было внезапным, я смог отбиться. Эх, тебя ничему жизнь не учит. Лис, ты столкнулся до боги с парой сотен человек, а теперь представь, когда их будет 1050 или 100, аристократ представил человеческую волну фанатиков, которая захлестывает его немногочисленную армию. Его облик немного потерял в цвете. «Вижу, осознал, поэтому необходимо вырвать проклятый язык Джованни, и будем надеяться, что этого хватит, чтобы привести в чувство людей. А что насчет этой хтани? Надеюсь, нам поможет достаточно большой калибр. Все, исчезни, не будем пугать людей и родственницу». В этот раз на совещание снова прибыл Пекара. Оставив сестру и младшие поколения на попечение Вальпе, он вернулся во главе кавалерии, видно собираясь при поддержке своих людей пересмотреть откровенно кабальный контракт. Но встретил его победитель, который всем видом показывал, что хватит малейшего намека на пересмотр контракта. «В его пользу, разумеется. Чтобы добраться до Флоренции, нам хватит и дня. Вопрос к вам, господин Рокко. Стоит ли нам ждать подкрепления или все совсем плохо? Вижу, вы напряжены». Вальпе действительно выглядел заметно более напряженным. «Я вчера получил сообщение от наших представительств в Болонье. Со стороны герцогства Феррара тоже подошли войска. Радует, что они демонстрируют только свой флаг, а не Венецианской республики. Значит, шакалы уже начали собираться. Сеньор Пекара, много у соседей к вам территориальных претензий? Кого нам еще ждать? Если союз трех герцогств не начнет высадку, опасаться стоит только Венеции. Хотя так как Ампуликс вы отпустили, возможно нападение и со стороны Сардинии, если война затянется». Приняв к сведению полученную информацию, Филипп склонился над картой и начал быстро объяснять маршрут движения. Начало нового наступления было решено начать следующим утром в 7 часов, и едва офицеры вышли, глаза чужака потеряли свой цвет, а аристократ вновь обрел контроль над телом. Флоренция. Джованни возвращался в свою резиденцию на специальном паланкине, который тащили несколько верных последователей. Только что он закончил очередную пламенную речь перед последователями, обратив еще пару сотен человек-фанатиков, которые по его приказу горло себе перегрызут. Несли его мимо восторженных толп, и каждому он махал рукой или показывал доброжелательную улыбку. Людям хватало, хотя некоторые и попытались прорваться и дотянуться до голоса. Но пусть поездка и была долгой, она все же закончилась. Медленно спустившись со своего средства передвижения, мужчина, гордо подняв головой, прошагал до своего особняка. С не меньшей гордостью он преодолел 3 этажа, добираясь до своих личных апартаментов. В них обнаружил служанку, которая уже давно закончила уборку, но не уходила. «Милая Роуз», — голос подошел к служанке и аккуратно приложил руку к ее щеке. «Иди пока, я устал». В глазах девушки появились слезы. Она как кошка потерлась о грубую ладонь, и на мгновение проповедник почувствовал желание. Но он быстро справился с короткой вспышкой и выпроводил девушку за пределы комнаты. И едва единственная свидетельница ушла, Джованни рухнул. Ноги его больше были не в силах его держать, а крик боли мужчина заглушил, вцепившись зубами в руку. У него болели не только ноги, горло тоже несчастно соднили, и если бы кто-то смог бы сейчас снять с него одежду, то увидел бы красные прожилки, которые тянулись прямо к его сердцу. «Ну и к чему это геройство?» – раздался шипящий голос сверху. Ламия вернулась уже давно и даже успела пронаблюдать за очередной зажигательной речью своего контрактника. «Может, уже попросишь себя исцелить? К чему себя калечить?» В ответ Джованни, несмотря на боль, поднялся и, с трудом двигаясь, добрался до своей кровати. Едва сев, он ответил, несмотря на неослабевающую боль в горле: «Только через самоистязание я могу найти искупление. Если не могу я терпеть боль, как я могу посылать людей на смерть? Что уже не веришь, что жизни отдаются за правое дело?» Голос смотрел на коварную улыбку собеседницы, и горе пожирало его, ведь понимал, что поверил монстру, которая не служит его госпоже. Но Джованни не собирался отступать, он собирался дойти до конца. «Однажды ты сказала, что я могу пожелать все, Ламия спрыгнула с балок потолка и совершенно бесшумно приземлилась перед ним. «А чего ты хочешь? Силы?» Кивок. Джованни не смог ответить сразу, и вестнице пришлось ждать. «Я хочу подкрепить веру людей. Подари мне волков». Ламия улыбнулась еще шире. Хлопнув в ладоши, она заставила свою тень изогнуться и поднять, формируя фигуру. Образ волка трепетал, но внушал уважение своими размерами и клыками. «Если хочешь таких, то нужно заплатить. Тариф льготный — 17 человек, замученных твоими руками на одного волчонка. Ну и на поддержание одного человека в день. Тут можешь просто скармливать питомцам их души. Разрешаю». Джованни уже не вздрагивал и не бледнел. Он просто спросил: «Они справятся с нечестивцем, что идет на наш оплот? Я желаю знать правду». Заветные слова были произнесены. И как бы не хотелось соврать, вестница ответила честно: «Против лиса они могут и не помочь, но его людям не позавидуешь». Эта ночь была полна криков и просьб о смерти. Среди умерших была и служанка, что столь беззаветно полюбила голос и отдавшая ему душу, честь и семью. Только скорость, только наглость и только победа. Под такими лозунгами Филипп гнал своих бойцов к Флоренции. Он боялся опоздать, ведь в Альпе успели сообщить, что к мятежной столице подходит очередной отряд наемников, что пересек границу чуть севернее Сиены. Пришлось парню, проклиная все и вся, перехватывать контроль над телом Улисса и ускорять наступление Эвалона. Они успели в последний момент. Уже были видны стены Флоренции и небольшие отряды людей с красными знаменами с волчьими головами, а с другой стороны в 3 километрах поднималась пыль. Люди устали. Они тоже. Филипп обернулся к своим офицерам: «Трубите начало наступления. Откуем колоннами. Артиллерии начать беглый огонь. Пойдем под ее прикрытием. Снарядов мало». Краус была зла на себя, но напомнила об важном факте. Грузовики все еще не выползли из грязи. Дождь действительно оказался неожиданным и крайне неприятным фактором. Не создав критичных проблем, он размыл дороги, и часть грузовиков с тяжелыми боеприпасами скатились в кювет, где и увязли. Часть солдат пришлось отставить на охране, как и один пчих. Поэтому нужно разбить их раньше, чем у нас кончатся боеприпасы. «Кунзи, в драку не лезете, следите за городскими, вот чувствую, что эти психованные на нас все-таки кинутся». Обер-лейтенант явно был не в восторге от приказа, но возражать, как обычно, не стал, лишь увел своих бойцов за собой. Неполная рота не казалась угрожающей, но Филипп успокоился за свой тыл и бросил остальных бойцов в атаку на наемников. Их атаку заметили и даже попытались организовать оборону. Только первые грузовики успели ворваться в первые линии наемников под неизвестными знаменами и открыли кинжальный огонь прямо по походным колоннам. И так расстроенные после обстрела ряды показали свою неорганизованность и разделились на несколько независимых групп, в 2 из которых врубились грузовики уже без брони. Удары об бампера прямо на ходу выводили машины из строя, но усиливали дезорганизацию среди наемников. Смотря на последнюю свободную группу, на которую просто банально не хватило бойцов, Филипп спрыгнул с командирской машины. «Краус, общее командование. Белла, не лезь под пули. Что ты задумал?» – спросил лис. В ответ раздался тихий рык, вокруг чужака сгустилась кровавая аура, а сосуды начали окрашиваться алым. Наклонившись и пригнувшись, оперевшись руками на землю, Филипп еще пару мгновений накапливал энергию в ногах, после чего рванул вперед как стрела. Раздался даже небольшой хлопок, когда его тело рвануло вперед. Но пусть его скорость была большой, не заметить приближение пышущей энергией фигуры было просто невозможно. «Нару!» — раздался немного истеричный крик, и в сторону Филиппа прозвучало с десяток выстрелов. Спасла парня не стройность залпа и динамическое зрение, а, оказавшись в десятке метров от строя, разрядил сначала из 2 стволов всю обойму, а после, отбросив их, выхватил дополнительные и выстрелил снова, после чего, не давая опомниться лицам арабской наружности, выхватил шпагу из-за пояса и бросился в рукопашную. Кровь летела во все стороны, наносимые Филиппом раны не были изящными, а все усиливающийся импульс превращал парня скорее в животного, чем в человека. «Спаси нас, Единый!» Не выдержала и перекрестилась Краус, и многие из штабных повторили ее жест. Лишь Светлана, что снова пробралась к офицерам, начала читать молитву за спасение души. При этом на ее лице блуждала одухотворенная улыбка. А вот Стефан и Изабелла наблюдали за происходящим с ужасом. Первым попытался достучаться до визави Лиз парень, но наткнулся на сформировавшуюся внутри их общего сознания волну из чистой жажды крови. Она отбросила номинального хозяина обратно за пределы тела. «Изабелла!» – закричал он в попытке дотянуться до сознания сестры. Удивительно, но получилось с первой попытки. Нужна подпитка, иначе он у ума сойдет и меня за собой утянет. Девушка не стала обдумывать или что переспрашивать. Просто подчиняясь наитию, бросила внутреннюю энергию по сформированному каналу. Лиз, почувствовав сильнейшую подпитку, бросился обратно к своему телу, что уже оставило вокруг себя больше сотни порубленных на части тел. «Да угомонись ты!» – заорал он и ответной волной силы поддавил уже полностью бесконтрольный импульс. Сила удара была столь велика, что Филипп застыл на месте от резкого упадка сил. И вовремя, ведь шпага уже почти перерезала горло командиру наемников, которого чужак повалил на землю. Выхватив контроль над телом, Стефан закричал, чувствуя, как боль усиливается в каждой перетруженной мышце. «Сдавайся, тварь, немедленно!» «Сдаюсь!» – закричал араб на итальянском с сильнейшим акцентом, с ужасом смотря на клинок перед горлом. «Всем сдаваться, немедленно!» Его голос на фоне возникшей внезапно тишины оказался достаточным громким, чтобы окружающие бросили как оружие, так и свои тела на землю. Победа осталась только взять проклятый город. Ты так говоришь, будто это будет просто. А как же решительный и быстрый удар? Не в городских боях, и не с такой численностью. Нужно подсобрать войска, и добиться, чтобы аристократы собрались с округи. Хотя, может быть, надо поговорить с Пекаро. Пусть подтаскивает Майла. Эта семейка слишком долго отсиживалась в стороне. Они без повода не выступят. Посмотри на город. Филипп встал рядом со своим визави. Кажется, эти дымы поднимаются над их отделениями. Видно, деньги все-таки закончились и пришла пора вскрывать кубышки. Интересно, кабанчики отобьются или повторят судьбу неудачливых коллег? Майло Микеланджело смотрел на пошедшую к его филиалу толпу и кривился от ненависти к черни. Но не в традициях его семьи было принимать судьбу. Закончив сжигать документы, мужчина пошел вниз и быстро добрался до спецхранилища. «Открыть!» – приказал он дисциплинированной охране. Те подчинились и открыли небольшой зал, полный сундуков. В центре этого зала стояла статуя их бога, а великий Нера. Мужчина опустился на колени перед статуей. «Наши враги, воры, пришли, чтобы забрать наше серебро. Защити его, прокляни его. Пусть каждый, кто посмеет взять хоть грамм серебра, познает всю твою ярость. Пусть не будет им покоя. Не познают они радости от обладания богатством. Да пожрет их жадность, а в тенях угаснут души их». Едва воззвание закончилось, позади раздался голос верного слуги. «Сеньор, нужно уходить, защита вот-вот падет. Идем». Поднимаясь на ноги, ответил ему Майло. «Пусть чернь познает ярость нашего бога». Майло уходили из города, но обещали вернуться и отомстить. Глава 19. Смотря на остывающие трупы, обер-лейтенант Кунзи с трудом оттирал кровь с лица. «Вот ненормальные, они совсем смерти не боятся». «Госпожа Краус говорит, такие же были, когда на командира нападали», — ответил ему один из заместителей, склонившись над одной из голов. «И смотрите, как у них глаза кровью налиты, будто все сосуды полопались». Склонившись, Кунзи сам посмотрел на то, что указывал ему подчиненный, и обнаружил иные следы вмешательства магии в организме. Например, сильную анорексию, которая была незаметна под одеждой, или неестественный блеск кожи. Ни мышц, ни жира, а резали будто не человека, а черки деревянные. «Магия, командир, мне доложить о наших выводах? Да беги, и попроси медиков, а то у нас все гордые, никто ведь не признается, пока в обморок от усталости не грохнется». «Значит, измененные магией». Стефан принимал гонца сидя. Все его тело до сих пор трясло от пережитого. И если бы не Изабелла, что не просто держала руки у него на плечах, но и вливала в него родовую силу, Стефан скорее всего уже упал бы в обморок. Просто отлично. Мало нам было фанатиков и этой штуки. Теперь у нас еще измененные солдаты. Идите, сержант, медикам скажите, что разрешаю взять пару человек. Осада будет непростой, поэтому будет штурм Изабелла. Нужно только понять, где тварь засела. Отрубим его голову и все проблемы решим. Девушка лишь сильнее сжала губы. В ее понимании торопливость Стефана была вызвана влиянием со стороны чужака, но в окружении его людей она снова промолчала. Сколько осталось в строю? В общей сложности условно боеспособных 1103 человека. Выступил вперед капитан Солер. Но многие, как я, имеют различные легкие ранения. Говорил мужчина о легких ранениях, но смотря на него перевязанного и с рукой лежащей на петле, Стефан в полной мере оценивал боеспособность своего войска. А тем временем перешли к материальной части. Ясно, вы тоже садитесь. Все на ногах не стоим. Краус, где наши грузовики? Посыльные прибыли, будут через час, с боеприпасами проблем не будет. Это хорошо. Как разгрузиться? Разворачиваем лагерь. Берем под прицел ворота, одной стороной упираемся в реку, всяко лучше, чем в чистом поле. Окапываемся по полной. Пусть будем штурмовать, но не хватало нам вылазок со стороны. Командир, к вам просится господин Пекара. Пригласите его. Вошедший аристократ выглядел взмыленным, но подозрительно довольным. Сеньор Лис, сеньорита, я пришел сообщить вам две хорошие новости. Мда, неужели плохих нету? Ну-у-у-у. Пекара немного замялся. Разграбление банка Майла, конечно, неприятное событие с одной стороны, но именно и подтолкнуло их окончательно выступить на нашей стороне. Последователи Кабаньева Бога очень негативно относятся к потере своего серебра. Насколько негативно, решил уточнить Лис. Они обычно все свои богатства проклинают. Эуджиния, видно, вспомнил что-то веселое. И смерть от чахотки – это самые безобидные последствия. В палатке стало заметно более неуютно. Вот оно как. Раздалось на границе сознания Филипп. Я собирался грабануть их, как возможность появиться. Блин, надо будет чертежи зданий спалить. Они у Светланы хранятся. Она, правда, отпираться будет, но ты будь понастойчивее. Стефан решил ничего не отвечать и продолжил разговор с Пекара. Хорошо. Как я понимаю, Майло ближе, чем можно было бы подумать. В двух днях пути 2000 человек подойдут с севера, перережут дорогу к отступлению. В Альпе тоже отрядили пару полков, подопрут город с востока. Еще почти 1000. А граница? Сеньор Рокко сообщил, что ответили войска, но стоит ожидать любого подвоха. Хорошо, а какая вторая новость? Ну конечно, самое главное, позвольте представить вашего коллегу, которого вы вчера настолько впечатлили, что он согласился перейти на нашу сторону. Сеньор Амир Анубарак, брат командира Жала Скорпиона. При этих словах внутрь вошел еще один человек с характерной внешностью. Рад приветствовать вас при более хороших обстоятельствах. Дерьмо. Филипп смотрел на неожиданного союзника. Только бывших врагов в союзниках нам и не хватало. Лис пронаблюдал, как едва заметный призрак его визави обходит по кругу Анубарака. Стефан, надо быстрее заканчивать, мне не нравится мне эта возня вокруг. Слишком много тех, кто будут заинтересованы в нашей смерти. Это ведь спишет почти все наши долги. Близнецы-полудракончики, вернувшись в Пизу, ожидали почти всего чего угодно, но только не полноценной интервенции чужих войск. Даже на воротах их встретил смешанный пост, а внутри города их трижды попытались задержать люди в цветах дома Шварцин. Сестра, это неправильно. Саркус поглубже надвинул капюшон на голову, ведь на него снова стали бросать брезгливые взгляды. Сали лишь сжала губы. Ее тоже раздражало навязчивое внимание со стороны солдат герцога, и только обещание их общему господину не использовать силу без необходимости удерживало драконицу от магического удара. Даже когда они добрались до бывшей цитадели ампуликсов, их попытались остановить. «Стойте!» К ним приблизился один из офицеров принца Шварцина. «Кто такие? По какому праву смеете приближаться к охраняемому объекту?» От немедленной расправы мужчину спас только лейтенант Нихерс, который, несмотря на ранение, вышел из машины. «А знамя Авалона тебе ни на что не намекает? Вы вообще кто такой, чтобы стоять и охранять нашу цитадель? Наемная шваль должна находиться за пределами замка». Был ему ответ и плевок под ноги. «В городе настоящие солдаты, только мы, гвардейцы его высочества, и уже это не раз доказали, подавив 3 мятежа. А теперь отошли, вы путь загораживаете. Немедленно вызовите офицера Авалона». Питер отошел назад и потянулся к пистолету за спиной. «Иначе я буду считать, что вы оккупанты, захватившие замок». В ответ за оружие начал хвататься весь пост, а их предводитель, сделав несколько шагов назад, приготовиться, а вы немедленно бросайте оружие или мы вас заставим, наемная мразь, немедленно прекратить». Крик, раздавшийся со стены, немедленно разрядил уже почти взрывоопасную обстановку. Все невольно посмотрели наверх и увидели Жаклин Лис. Девушка пылала алыми глазами, а в руках держала несколько столь же ярко светящиеся артефакты. «Лейтенант, не помню, как вас там», — говорила эта девушка, падая в свободном полете со стены. И эффектно приземлившись перед офицером Шварцена, продолжила: «По какому праву вы не пускаете моих людей в город, что был передан моей семье? Я, госпожа, забочу о вашей безопасности в первую очередь. Посмотрите, как выглядят эти оборванцы, и зовут меня Пьетро Ривола». Лис в ответ ожгла его взглядом, полным ненавистью. «Мне плевать, лейтенант, они пришли под знаменами моей семьи. Многие из них ранены в тяжелых сражениях, и поэтому я не прошу, я приказываю немедленно пропустить их внутрь». Во все стороны от девушки едва было произнесено последнее слово, ударила волна энергии, которая заставила отступить Шварценца на несколько шагов назад. И пусть его лицо скривилось от страха и отвращения, он все-таки кивнул своим, требуя открыть ворота. «Госпожа, это же, знаю», — отмахнулась Лис, снова держась за живот. Прыжок и тряска раздразнили внутренние раны. «Стефан, когда вернется?» В ответ лейтенант лишь покачала головой, и никто еще не знал, что к порту уже подходит очередной корабль, полный солдат в черно-желтой форме. Джованни снова стоял, преодолевая боль, но не перед людьми, что привычно и преданно орали в его честь. Он стоял в подвале бывшего палаццо пекаря и смотрел на созданный своими руками алтарь божества, созданный из того, что нормальный человек никогда бы своей воли в руки не взял. «Сеньор, отпустите, заткнись», — снова он приказал своим новым голосом. Голос и связанный человек вздрогнул и больше не открывал свой рот. Убедившись, что последний пленник замолчал, мужчина вернулся к работе над алтарем, а именно начав вырезать ножом на костях, которые были у него в руках, руны, переданные ему Ламией. «Да у тебя талант!» Появившаяся из тени Ламия оценила работу своего протеже. «За такое могу вернуть тебе здоровье, а то совсем исхудал, глаза впали. Это, как я понимаю, мой новый корм. Это агнцы, чьи жизни будут отданы за благое дело». В ответ лишь раздался сначала смех, а потом отвратительный хруст. Резко развернувшись, голос увидел, как в полной тишине Ламия буквально мнет живого человека в мясной шарик. «Что? Каждый питается как может», — улыбалось существо, будто делало, что абсолютно нормальное. Все, что оставалось Джованни, отвернуться и пробормотать тихую молитву Люпас. Он не надеялся найти прощения. Ему хотелось, чтобы все уже закончилось. Чудовище в человеческом обличии знало это и радовалось. Ведь знало, что достаточно одного слова, и кошмар бы уже закончился. Ну а пока вокруг пахло кровью, а над городом уже поднималась кровавая заря, тишину который разорвал грохот первого артиллерийского залпа. Это еще не был штурм. Так пристрелка, пока собираются Майло, Волпи и Анубараки. «А вы не сдержаны в расходе зарядов». Это заметил как раз один из братьев, что решил остаться рядом с Лисом. «Не бойтесь, что их может не хватить в критический момент». Стефан и Филипп посмотрели на гостя одновременно, что заставило мужчину будто немного поежиться, но он все-таки не отступил и явно ожидал ответа на свой вопрос. Пришлось отвечать: «Мы ожидаем упорно, я бы даже сказал, фанатичного сопротивления жителей внутри». Стефан перестал смотреть на гостя. «А значит, нужно заставить тех, кто колеблется, разбежаться, иначе их могут просто погнать на нас. Загнанные же в угол, они могут решиться на отчаянные шаги». Анубарак кивнул, принимая ответ, и сам начал смотреть на город. За его стенами то и дело звучал грохот, а вверх вздымались облака пепла и пыли. Обстрел вел не только Авалон. Семья Майла тоже смогла подвести часть своих артиллерийских резервов и обрабатывали город с севера. Лишь с запада от города было тихо, полки Вальпи прибыли налегке и готовились подойти на расстояние удара под прикрытием магии своих владык. Залп, грохот, и вверх взметнулась не только пыль, но и пламя. Центр горит. Пекара тоже наблюдал, как бомбят его столицу, и лицо его выражало такую гамму эмоций, что справедливо было опасаться возможности сердечного приступа у него. «Богиня, дай мне сил. Пожар может решить штурм проблем?» — спросил араб у Лиса, а то переадресовал его своему визави. Филипп думал недолго. «Заканчивайте. Дальнейшие разрушения теперь будут во вред. У нас не времени ждать, пока горожане справятся с пожарами. Если, конечно, они вообще будут с ними бороться». Рука Стефана дернулась, подчиняясь чужой команде, но он сдержал порыв Филиппа усилием воли и уже сам достал ракетницу, чей выстрел прочертил красный след в небе. Вокруг зазвучали команды, перегруженные машины зафыркали двигателями и на полной скорости рванули к пробоинам в стенах и вынесенным воротам. С северной стороны тоже прекратился обстрел и начался общий штурм. Техническое превосходство часто решает исход боя еще до его начала, но иногда боевой дух одной из сторон столь велик, что он помогает справиться с пропастью возможностей. Майлы первые ощутили это на себе. Их не очень большое, но крепко экипированное войско во главе нескольких членов семьи бросилось к руинам древних стен, не ожидая встретить не то что упорного, организованного сопротивления. Ступая по расколотым камням и перешагивая трупы, они высокомерно игнорировали раненых и оглушенных горожан. Ведь что могут им сделать эти слабаки, вооруженные чем попало, и лишь когда все раненые, как один вскочили на ноги, будто и не было ран, стало понятно, сколь опасна ловушка. Дерьмо. Выплюнул сквозь зубы один из аристократов и взмахнул своей секирой, перерубая первых кинувшихся на него. Но убив двоих, он встретил десяток не менее безумных взглядов. 200 солдат передовой, 3000 фанатиков и подкрепления, что подтягивались к обеим сторонам. Одурманенные голосом бывшие горожане бросались небывалым остервенением на захватчиков, гибли десятками, но прокладывали своими телами путь для других. Вот им удалось схватить и свалить на землю одного солдата Майла, второго. Над их распластанными телами поднимали палки и камни, что как отбойные молотки обрушивались на тела людей своих и чужих. Удары эти ломали защиту, крушили кости, разбивали черепа. Так умирала свита аристократов, превращая четырех кабанов в одинокие фигурки в море человеческой толпы. «Надо собраться», — промелькнула мысль у них всех, ведь каждый чувствовал, как им на спину обрушиваются удары, а в лицо тычут острыми штырями, и четыре аристократа даже начали сближаться. Однако удача эта направила руку одного из фанатиков или точный расчет, но новый тычок стальным прутом в так не вовремя повернувшегося спиной аристократа, и Майло закричал от боли и ужаса. Ноги его обмякли и грузное тело рухнуло на остатки стены. С ревом толпа набросилась на упавшего и его родственникам, что все-таки добрались друг до друга, и вставшие спина к спине могли лишь кричать от ярости, слыша, как забивают на земле родного человека. Они выстояли, продержались, когда основные силы прорвались к ним, но смотря на них было ясно, Майло более не бойцы. Синяки и ссадины, кровь от порезов, хриплое дыхание от отбитых внутренних органов, доспехи и оружие, что покрылось вышербленными и вмятинами. Если бы не сверхрегенерация, эти люди не дожили бы до прихода помощи. Вокруг них зрелище было не менее жутким. Ковер из тел перемолотых верными и крепкими руками, зачарованными артефактами и не менее устрашающими проклятиями. Да рядом с детьми Майла их родовой дар полыхал вовсю, и каждый из тех, кто посмел взять серебрушку всего пару дней назад на своей, умер быстро, но далеко не безболезненно. Они не прекратили атаку, но кварталы встретили их с не меньшим ожесточением, и едва закат окончательно взял свое, они отступили к проходам. План Вальпи шел по плану до того момента, как они пересекли ворота и стены. Они не встретили людей, ни фанатиков Джованни, ни обычных гражданских. Вокруг все казалось мертвым. Очень скоро подозрения подтвердились, идущие впереди начали находить гниющие тела, которые лежали в причудливых позах. «Сеньор Рокко, что же творится?» Аристократ молчал. Чувство угрозы все нарастало, но мужчина никак не мог определить, с какой стороны она исходить. Но решив довериться своему чутью, Вальпи постарался вложить еще больше сил в развернутую маскировочную сеть, которая оказалась бессильна, когда со всех сторон на полк набросились огромные твари черно-красного цвета. «Волки!» — заорали кто-то слабый духом, и первым же погиб, когда несколько тварей набросились на него со всех сторон. Вальпи мгновенно свернул маскировочную ауру, понимая, что она не помогает против острого чутья магических тварей, и нанес ударами воздушными лезвиями, которые вместо того, чтобы как положено перерубить тела тварей на части, лишь разбросали их в стороны, что хоть и позволило солдатам открыть по ним огонь, но сковало все наличествующие силы. А Рокко приходилось ужом носиться между ними, часто в последний момент спасая своих людей от страшной расправы. Неудивительно, что уже через полчаса таких маневров Вальпи уже хрипло дышал и стоял только благодаря поддержке своих людей. «Хап-хап-ха, отходим!» — крикнул он и тут же закашлялся от невыносимой боли в горле. Бегство, а именно в него превратилось отступление, закончилось слишком предсказуемо. Ворота, которые никто не разрушал, оказались завалены изнутри, не позволил уйти самым простым способом, а веревки, по которым взбирались люди, оказались частично перерезаны. Ко всему прочему, волки не отставали ни на шаг и заставляли отдавать себе на расправу все новых людей. Выбралось из подготовленной засады меньше четверти тех, и Вальпи лишь бессильно смотрел на пустые стены, с которых, однако, продолжали падать головы тех из его людей, которые не успели убежать.